Библия открывает нам волю Божью на всех своих страницах. Ветхозаветный закон – это воля Божья израильскому народу, а Новый Завет – это выражение воли Божьей Церкви Христа, в которую открыт доступ посредством крови Господа Иисуса Христа и евреям, и язычникам. В прошлых беседах было сказано о том, как воля Божья проявляется в деле спасения грешника, в деле возрождения, освящения, богопоклонения, приобретения смирения, чувства благодарения и так далее. Следует заметить, что все это говорит нам о всеобщей воле Божьей, касающейся всех. Но при всем этом следует не забывать, что Бог, согласно своей благой воле, предначертал план в личной жизни каждого верующего. А это значит, что мой жизненный путь под руководством Божьим не обязательно должен быть похож на путь другого верующего. К сожалению, о том, что Бог имеет план жизни для каждого верующего, не все знают или, зная, пренебрегают. Но ведь об этом ясно нам говорит Священное Писание. Например, в Псалме 31:8 сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Читая Священное Писание, мы видим, как планы в личной жизни мужей Божьих Ветхого и Нового Заветов, устрояемые волей Божьей, не были одинаковы. Давид был пастухом, но стал царем. Пророк Амос был пастухом и собирал сикоморы, но Господь по своему плану взял его от овец и сказал: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амоса 7 глава с 14 стиха по 15 стих. А возьмите план жизни, устрояемый Богом для апостола Павла. О том, что он призван Богом, Павел неоднократно указывал в своих посланиях, например, 1 Коринфянам 1 глава 1 стих, 1 Тимофею 1 глава 12 стих. Возьмите для примера евангелиста Филиппа, которому было указано пойти на полдень на дорогу, которая, как сказано, пуста, чтобы встретиться с эфиоплянином. Деяния апостолов 8:26. Итак, Бог устрояет план в жизни каждого верующего. И эти планы не могут быть одинаковы, ибо Господь знает, что нужно дать каждому человеку и как устроить личную жизнь чад Божьих. Отвержение Божья благого плана в личной жизни. Апостол Петр под воздействием Святого Духа увещевает верующих жить по воле Божьей. 1 Петра 4 глава 2 стих. И это не только значит, что мы должны идти путем рождения свыше, путем обновления, освящения, духовного роста, путем исполнения Святым Духом, ибо в этом зиждется воля Божья, но чтобы дети Божьи не отвергали благой план Господен в личной жизни каждого верующего. Возможно, мы все это хорошо понимаем нашим умом, но на деле показываем обратное. Некто, наподобие Иова, хотел бы обладать теми материальными благами, которыми обладал Иов, 42 глава с 12 по 17 стих. А если желающие так страдать, как страдал Иов? Часто хочется, чтобы план Божий был таковым, как, например, был он в жизни апостола Павла, известный апостол. А желаем ли плана Божия в нашей жизни, ведущий нас не к известности, а к уничижению, пренебрежению другими? Почему кто-то что-то имеет, согласно воле Божьей, а я нет? Я что, хуже его? Ведь и он, и я дети Божьи. Вот как раз здесь и нарушается человеками план Божий в личной жизни. В Священном Писании много примеров, говорящих о том, как человек, отвергая в своей личной жизни Божий план, заменяет его своим планом, своей волей. Вот один из таковых примеров. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Иакова 4 глава 13 стих. Конечно, Слово Божье побуждает нас к разумному планированию в нашей жизни. Бездеятельность не поощряется в Священном Писании. Оно говорит нам о мудром строителе. Оно говорит нам о наших некоторых планах или предпосылках что-то сделать. Но что будет, если наш план не совпадает с благим планом великого Бога, который Он учредил в нашей личной жизни? И в вышепрочитанном стихе звучит полнейшее отвержение плана Божия, ибо в своей надменности, приписывая славу тебе, эти люди так говорят: «Отправимся, проживем, будем торговать и получать». Всякое тщеславие — грех. А там, где есть грех, будет ли место плану Божию? Безрассудное отвержение плана Божия в личной жизни. Человек, надеющийся на свой план, безрассуден. Об этом и говорит нам апостол Яков. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4 глава 14 стих. Кратковременность нашей жизни. Мудрый Соломон сказал: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Притчи 27.1. Жизнь человека кратковременна, подобно пару, и мы не знаем, когда она кончится. Она подобна траве, Псалом 102.15, тени, Псалом 101.11, дуновению, Иова 7.7. Как же человек может авторитетно заявлять, что отправится и проживет там один год? Да и полнота успеха в его деле не зависит от него. Таковые уподобляются богатому человеку, собравшему богатый урожай и желающему построить новые житницы, а позже есть, пить и веселиться. Луки 12 глава 16 по 21 стих. Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Ограниченность человеческого знания. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Таким путем охарактеризовано ограниченное знание человека. Наш мир, наша жизнь, обстоятельства, события в этом мире, явления, потери, приобретения, все это и многое-многое другое, что окружает человека, говорят нам о сложности человеческой жизни, которую нельзя разрешить ограниченным человеческим умом. Как же человек с ограниченным знанием может разрешать проблемы, превосходящие его ум? Зная свою ограниченность, человек часто при решении тех или иных дел бросает жребий. Это все, что он может сделать, ибо Слово Божье говорит нам ясно: в полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Притчи 16.33. Тенденция человека забывать о том, что он бытие с ограниченными знаниями, ярко отображена на страницах Священного Писания. Господь об этом напоминает Иову из бури. Читаем эти слова: «Где ты был, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Кто вложил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Иова 38:4, 33:36. Выслушав речь Божью о величии Божьем и ограниченности человека, Иов в благоговении ответил: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Из книги Иова, 42 глава, с 5 стиха по 6 стих. Да, именно таковому человеку, ограниченному в своих познаниях, не предлагать свои планы Богу, а в смирении сказать: «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или иное». Послание апостола Иакова, 4 глава, 15 стих. Аминь.